Глава 105. Ревнивый Цан Дзюмин. Сусу всегда стремилась к познанию нового, поэтому как только поняла, что очищение тысячи мечей в огненном озере не только наказание, но и важная часть обучения, приступила к работе с энтузиазмом. Искусство фехтования в ее родной секте Хэньян базировалось на навыках и смелости мечника. В Пенлай основной упор всегда делали на само оружие и его духовную энергию. Отмывая мечи от демонической энергии и прочей скверны, Сусу могла руками почувствовать трепет тонкого, словно крыло цикады клинка, и ощущения эти были ни с чем не сравнимы. Цан Цзюмин сказал ей, что для того, чтобы овладеть искусством быстрого и легкого меча, она должна научиться сердцем чувствовать духовные вибрации своего оружия, быть с ним единым целым. Она слышала, что лучшие фехтовальщицы секты Пенлай могли повлиять на сознание меча, сделав его разумным. Фею Ли охватило страстное желание постичь эту науку. Духовное оружие она отмывала с усердием и добросовестностью. Ее больше не нужно было заставлять или подгонять, поэтому Цан Цзюмин мог просто сидеть под развесистым деревом на берегу озера и молча наблюдать за ней, о чем-то размышляя. Сусу была так увлечена своим занятием, что не заметила, как день за днем пролетел месяц, и ей объявили о том, что наказание подошло к концу. Получив свободу и вернувшись в секту, она узнала от других послушников, что пребывание в ледяной пропасти подорвало здоровье Цайшуан. Вечный холод черных вод пропитал тело смертной до самых костей, и девушке так и не удалось исцелиться. Владыка Дун-И забрал полумертвую приемную дочь из Пенлая и увез в неизвестном направлении. В отличие от неудавшейся самоубийцы, фея чувствовала себя превосходно, к тому же была вольна делать все, что пожелает. После случившегося в ледяной пропасти она опасалась, что отношения с ней в секте изменятся, но этого не случилось. Собратья, как и прежде, были с ней добры и приветливы. Осторожно расспросив нескольких послушников, она выяснила, что никто из них не знает об инциденте в ледяном озере. Даже ученик, решивший, что она пыталась утопить Цайшуан и требовавший для нее сурового наказания, теперь смотрел на нее полными симпатии ясными глазами, в то время как Сусу, увидев его, приготовилась дать отпор и даже сжала кулачки. Неужели все обитатели секты такие великодушные? Спустя несколько дней, гуляя в саду, заросшим деревьями абрикоса, она встретила того самого застенчивого паренька, от которого в свое время узнала о ледяной пропасти. Он подошел к ней и, смущаясь, пригласил на открытый турнир послушников секты. Фея Ли подумала, что раз уж для обучения ей придется ненадолго задержаться в Пенлае, неплохо подружиться с другими учениками мастера меча, поэтому с радостью приняла его приглашение. Молодому человеку она, похоже, очень понравилась. Он светился счастьем и не сводил с девушки глаз, пока они вместе шли по абрикосовому саду. И все было бы прекрасно, не встреться им на пути Цан Цзюмин. Увидев двух радостно улыбающихся друг другу соучеников, он окинул их таким ледяным взглядом, что юноша мгновенно напрягся и застыл в поклоне. «Приветствую дядюшку Цзюмина». Тот скользнул взглядом по разрумянившейся Сусу и пристально уставился на младшего. «Разве ты не собирался на турнир? Почему все еще разгуливаешь по саду?» Цзэдуан догадался, что наставник на него сердится, вот только не понял, за что. В секте Пенлай публичный экзамен по фехтованию проводился каждые 10 лет. В нем принимали участие все без исключения послушники. По правилам, победитель нынешнего турнира должен был сразиться с победителем прошлого. Потерпеть неудачу в испытании означало осрамить наставника и выставить себя самого лентяем. Поэтому проигравшие получали строгое наказание. Цзэдуан поспешил заверить старшего. «Дядюшка, я как раз с тренировки. Всем хорошо известен крутой нрав Цзюмина. Не приведи небеса попасть ему под горячую руку. Все, чего хотел молодой послушник, это немного развлечь Сусу, заскучавшую в ожидании прибытия владыки Жунку Эя. Так почему теперь он выглядел каким-то безответственным лентяем? Сусу поспешила поддержать паренька. Это правда, он не прохлаждался ни минуты. Ее заступничество явно не пошло на пользу. Дзюмин еще больше помрачнел и, окинув Сусу с головы до ног тяжелым взглядом, изрек: «Я собираюсь обучать послушников Пенлай, а тебе придется подождать, когда придет твое время». Сусу возмутилась. «Откуда тебе знать? Может, я тоже стану послушницей секты?» Наставник лишь усмехнулся. Фейли так и не постигла дух меча, хотя целый месяц провела у огненного озера. Даже твои соученики разочаровались в тебе. Такие бездарные ученицы мне не нужны. Возвращайся в Хэньян». Девушка озадаченно посмотрела на грубияна. Ее нисколько не обидели его слова. Она знала, что наставник – весьма своеобразный человек. У водоема для мытья мечей он не был таким колючим. Охотно объяснял все, что ей нужно знать, и не беспокоился об остальном. Фея даже решила, что их отношения улучшились, но, столкнувшись с ним сегодня, опять почувствовала холод и неприязнь. Она едва выдержала его пристальный взгляд. Цедуан понял, что Сусу намерена защищать его и дальше, и, испугавшись последствий, поспешил извиниться. «Это целиком и полностью моя вина. Мне следует пойти и продолжить подготовку к экзамену». После чего немного суетливо поклонился и бросился на утек. «Почему ты злишься?» – поинтересовалась Сусу. Цан Цзюмин ничего не ответил, развернулся и зашагал прочь, мимо цветущего миндаля. Сусу пошла следом, передразнивая его походку. С ехидной улыбкой на лице она проговорила: «Послушники Пенлая, наверное, заслужили такого сурового главу, но я бы посоветовала уважаемому наставнику поучиться у моих старших братьев тому, как действительно быть благородным и уважаемым всеми». Цан Цзюмин резко обернулся, на губах его играла усмешка, а в глазах сверкали молнии. «Почему я злюсь?» – переспросил он, грозно шагнув к ней. От неожиданности Сусу сделала шаг назад. Тем временем наставник продолжил сердитым голосом: «Цедуан – мой лучший ученик последнего столетия. Если сама бездельничаешь, это не значит, что можно сбивать с пути истинного». «Но я ничего подобного не делала», — возмутилась фея Ли, гордо вздернув подбородок. «Почему ты так несправедлив?» Цан Цзюмин засмотрелся на ее разрумянившееся от возмущения и обиды лицо, а потом просто развернулся и ушел. После случившегося Сусу не видела его довольно долго. Девушка пребывала в смятении, не понимая, почему наставник так разозлился на нее. «Каков мерзавец!» — подумала она. «Начал обучать меня искусству быстрого и легкого меча и бросил, совершенно обо мне забыв. Если бы не его слова о том, как конфликты можно решать мудро и без драк, она бы решила, что глава так наказывает ее за историю с Цайшуан». Тем временем в Пенлай начался сезон сбора зеленых слив, и ваза со свежими фруктами стала появляться на ее столике каждое утро. Девушка искренне полагала, что это дело рук заботящейся о ней маленькой феечки, и была ей очень благодарна. В день объявления победителя экзаменационного турнира по фехтованию Сусу, набрав горсть зеленых фруктов, в прекрасном расположении духа побежала на церемонию. Стремление к совершенствованию присуще бессмертным испокон веков. Дух состязательности в них в крови, поэтому посмотреть финальный поединок турнира явились все члены секты, без исключения. Даже в толпе собравшихся Сусу не удалось остаться незамеченной. Послушники Пенлай носят светло-зеленые одежды. Юноши убирают волосы под фехтовальную корону, а девушки закалывают прически нефритовой заколкой. Фея Ли в своем нежно-розовом, как цветы персика, платье и колокольчиками на талии сразу бросалась в глаза. Цедуан мгновенно увидел ее и, зардевшись от смущения, радостно закивал головой. Сусу не решилась к нему подойти, лишь приветственно помахала юноше рукой, но тут же наткнулась на суровый взгляд сидящего на возвышении Цандзюмина, приготовившегося к судейству поединков. Вскоре началось соревнование. Не зря Цедулан носил титул одного из лучших учеников секты. Он с легкостью побеждал на всех поединках на предыдущих этапах турнира. И сегодня его сияющий волшебный меч не оставил противникам ни единого шанса на победу. Кто-то взволнованно проговорил: «Неужели Цедулан сразится со своим учителем?» Победитель имеет право бросить вызов предыдущему мастеру меча, и последнюю сотню лет им по праву считался Цандзюмин. Зрители замерли в предвкушении. Непредсказуемый и холодный дядюшка против симпатичного и милого со всеми Цедулана. На это стоило посмотреть. Когда-то владыка Жон Куэй сказал, что того, кто победит Цандзюмина в бою, он возьмет в свои ученики. Поэтому каждый послушник в секте, да и бессмертные за ее пределами, мечтали одолеть высокомерного мечника. Но за 100 лет этого никому не удалось. Дзюмин до сих пор оставался единственным, кого владыка обучал лично. Пока Сусу размышляла, Цедулан готовился к схватке. Он поприветствовал противника, но тот и бровью не повел. Впрочем, никто не удивился. Все знали, что дядюшка замкнут и хладнокровен. Поединок начался, и все сразу же заметили, что Дзюмин обороняется, но не нападает. «Он поддается?» «Да, опять по своему обыкновению», — заговорили в толпе. Оказывается, и раньше, сражаясь с победителями турниров, глава давал им фору в 50 выпадов. Но нынешнему своему противнику он уступил все 80. Надо сказать, меч наставника Цана полностью разделял характер своего хозяина. Он расчетливо и без особых хитростей за несколько минут заканчивал битву. Но сегодня его движения были особенно красивы. Оружие летало, как птица, а отраженный от его лезвия свет порхал вокруг мечника, подобно сияющим крыльям. «Ах, дядюшка Дзюмин!» — вздыхали девушки, млея от восторга. «Он так хорош с собой!» Сусу тоже была потрясена. Как она раньше не заметила, насколько обжигающе красив этот холодный и неуступчивый молодой мужчина. Бой между наставником и учеником продлился недолго. Очень скоро острие меча коснулось груди Цедуана, и тот неохотно признал свое поражение. Цандзюмин молча убрал оружие, развернулся и ушел во дворец, не взглянув ни на Сусу, ни на других замеревших от восторга девушек. Теперь фея Ли понимала, почему отец настоял на том, чтобы искусству владения меча она обучалась именно в секте Пенлай, хотя и в Хэньяне мастерство фехтования было на должной высоте. Сусу проводила победителя долгим задумчивым взглядом, ибо в голове ее уже созрел замечательный план. Она должна победить Дзюмина в поединке, и тогда владыка будет обязан обучать ее. Ничего не подозревающий о коварных планах гости из Ханьян, Цандзюмин стремительно шагал по тропе, и воздух, приводимый в движение его сильным и грациозным телом, поднимал и кружил опавшие листья и лепестки. Вдруг он встал как вкопанный. Откуда-то сверху, прямо перед ним появилась девушка в развивающихся розовых одеждах и атаковала его мечом, но он, не вынимая оружие из ножен, отразил удар. Фею отбросила, но она оттолкнулась от старого абрикоса и, сменив траекторию движения, устояла на ногах. К своим годам Сусу многому научилась в области магии, но вот в искусстве фехтования особо не продвинулась. Все, что она умела, лупить, что есть силы, беспорядочно нанося противнику удар за ударом. Цандзюмин, презрительно сощурив глаза, процедил сквозь зубы: «Ли Сусу, ты спятила?» Девушка зло зыркнула на него глазами и ответила: «Я слышала, что того, кто одолеет тебя, сам владыка Жун Куэй обучит искусству быстрого и легкого меча. Ну попробуй, — снисходительно усмехнулся он. Фейли до глубины души оскорбил тон, которым разговаривал с ней Цан Цзюмин. Сын владыки Дун-И действительно лучший ученик Жункуэя, и его совершенствование просто поразительно. Но это не дает ему права задирать нос. К тому же он совсем не намного ее старше. Что ж, она проучит этого зазнайку, но не с помощью меча. Она сразится с ним магией. Огненная природа Сусу сконцентрировалась на ее ладонях, и на горе Пенлай стало жарче. Поток жидкого пламени пролился под ноги Цзюмину, но он взмахнул рукой, и огонь погас. «Плохо дело», — подумала Сусу, — «так мне его не одолеть». А вслух крикнула «Фокус-покус!» и метнула в него жемчужину. Помня ее хитрости с зудящим порошком, Цзян Цзюмин почел за лучшее уклониться от бусины, вместо того, чтобы разрубить ее, как в прошлый раз. Тогда Сусу раскрыла сумку Тянькунь и принялась швырять в него все, что попадется под руку. В молодого человека полетел зонтик из промасленной бумаги, палочки сахарного боярышника, магические камушки и прочая волшебная мелочь. Лицо Цзян Цзюмина побагровело от гнева. Наконец в него запустили пилюли, которая, взорвавшись на лету, осыпала главу Пенлая облаком белой пудры. Откуда ни возьмись, явились бесчисленные крошечные зубастые кролики. Они набросились на него и начали кусать. Помня о коварстве феи Ли, Цзюмин не стал давить зверьков, а просто молча терпел. Тем более для его бессмертного тела их укусы были не опаснее щекотки. В белесом тумане молодой человек на какое-то время потерял способность что-либо видеть, но слух его обострился до предела. Он прекрасно расслышал, что Сусу приближается к нему, и ожидал подходящий момент, чтобы обездвижить ее и закончить это абсурдное состязание. Пелена на мгновение потеряла плотность. Он увидел протянутую к нему руку и тут же схватился за ее запястье. Девушка оторвалась от земли и сделала вид, что падает. Разумеется, это была всего лишь уловка. В следующее мгновение она повалила его, крепко прижав к земле своим телом, и со звонким шлепком прилепила к его лбу обездвиживающий бумажный талисман. Одной рукой она придерживала его за плечо, а другой вытаскивала из ножен духовный меч. В ее глазах искрился едва сдерживаемый смех, когда она дерзко выкрикнула: «Ты проиграл!» и добавила с улыбкой: «Брат Цзюмин, не будь таким серьезным!» Белая пелена вокруг рассеялась, зубастики лопнули, как пузырьки, и окружающий пейзаж принял привычные очертания. Вот только мастер меча лежал на земле, а сверху на нем сидела довольная девица в предвкушении капитуляции противника. Он сдавленно буркнул: «Слезь с меня!» Сусу улыбнулась: «Сначала сдайся. Ты все равно не сможешь двигаться из-за моего талисмана. Признаешь поражение, и я тебя отпущу». Было непонятно, рассердился Цзян Цзюмин или просто ошеломлен. Но по его лицу разлился румянец, а уголки глаз покраснели. Девушка, не обращая на это внимания, продолжила: «Владыка Кун-Эй обещал взять в ученики того, кто победит тебя, но он не уточнил, с помощью меча или магии. Ты уж извини, но на войне все средства хороши». Тан Тайцзинь, преодолевая действие заклинания, сжал кулаки и лишь промычал ей в ответ что-то невразумительное.